Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». 1912 год. Цюрих, Швейцария. Канун Рождества. Я сплю, и мне снится странный сон. Я вижу себя в великолепном итальянском палаццо с колоннами, мраморным полом и балюстрадой. Я сижу в золотом кресле за столом, сделанным из изумрудов. Мои дети сидят рядом со мной. Вдруг на стол опустилась красивая белая птица и превратилась в маленькую светловолосую девочку. Спрыгнула со стола, нежно обняла меня и сказала: «Только в полночь, когда мой муж занят с 12 мертвецами, я могу обрести человеческий облик». После этого она снова превратилась в птицу и исчезла в синеве. Я проснулся. Этот сон долго не давал мне покоя. Я попытался его объяснить для себя, но ничего не получалось. Белая птица и 12 мертвецов. Быть может, это что-то живое и мертвое во мне. Ну что? Живое и мертвое. Мертвое и живое. В конце концов, я решил бросить эту загадку, надеялся, что со временем я забуду этот сон, что он меня отпустит. Но внутреннее напряжение только росло. Живое и мертвое. Мертвое и живое. Живое и мертвое, мертвое и живое. В какой-то миг мне показалось, что я схожу с ума. И тогда я сказал себе: я все равно не знаю, что делать. Как помочь себе, остается расслабиться и просто наблюдать за тем, что со мной происходит. И в памяти сразу же вспыхнула картинка из детства. Мне 10 лет. Мои руки заляпаны грязью. Я строю замок с круглыми башнями из камней, песка и бутылок. И на моем лице счастливая улыбка. И тут я все понял. Это-то и есть живое во мне. Мальчишка, я самозабвенно создавал что-то новое, творил. Это то, чего мне так не хватает сейчас. Но ведь теперь я не могу строить замки из грязи и камней. Ведь я взрослый, серьезный человек. Между прочим, известный психиатр, ученый. Что подумают коллеги, если узнают, чем занимается господин профессор на досуге? Я долго сопротивлялся, но у меня не было выбора. В один прекрасный день я пошел к озеру и стал собирать камни на берегу, в воде. Теперь каждый день после обеда я иду к озеру и строю свой замок, пока не придут пациенты. А вечером я вновь возвращаюсь к своим камням. Если бы вы знали, какие удивительные мысли приходят мне при этом в голову. Карл Густав Юнг, швейцарский психиатр, основоположник одного из направлений аналитической психологии. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.